Глава 19. Рыцарем падшей звезды. Новость о рейде на место, где прятались демоны, которых так долго выслеживал четвертый, Энцелад воспринял с ледяным спокойствием. Он знал, что от него ожидают, и потому не видел смысла в лишних переживаниях или вопросах. Все, что ему следовало знать, Николас терпеливо повторил. Сальватор также нанес каждому сигил, который в случае столкновения с крайне сильным демоном оповестит его об этом. Николас настоял, чтобы они были осторожны и не лезли на рожон лишний раз. Когда Дантелеон спросил, действительно ли Николас думает, что они настолько тупые, Сальватор посмотрел на него так, будто мог вот-вот расплакаться. Энцелад знал, что Николас волнуется, и не мог его в этом винить. Но все же был рад, что он с Дионой, Гилбертом и Шираей должен был найти и вытащить Соню, а не таскаться за Сальватором и слушать его испуганный голос. По вызову Шираи из Зала Истины явился Диего вместе с десятком вампиров. Зальцмана Николас все тем же испуганным голосом поручил найти и защитить Твайлу. Если верить Киту, ее рога уничтожили, и потому демоница была не в состоянии сражаться так же хорошо, как прежде. А на себя Сальватор взял, как он сказал, самое сложное — устранение барьеров и возведение новых, которые помешают демонам попасть внутрь. Энцелад запомнил каждую деталь, которую Николас объяснял, то сам, то с помощью Рейны, изредка бравшей его под контроль. И в отличие от Дионы, не говорил, что все пройдет идеально. Но когда их встретила еще одна брешь, а тщательно продуманный план развалился, он, не сдержавшись, все-таки грязно выругался. Мир вокруг превратился в пылающий ад, и они были в самом его центре. Энцелад знал, что вот-вот должны прибыть еще рыцари и маги, которым Ширая сообщила о новой бреше. Но ожидание было столь мучительным, что ощущалось почти физически. Энцелад отбивался, без сомнений отрубал головы демонам, смело атаковавшим его, и не позволял кому-либо оставить на своем теле хотя бы царапинку. Эта битва практически ничем не отличалась от предыдущих. Они с Дионой, как и всегда, идеально работали в паре и уверенно пробирались к нужному дому. Половина вампиров вместе с искателями во главе с Джонатаном должны были зайти со стороны заднего двора, но, судя по звукам, встретили сопротивление и там. Вскоре Энцелад стал замечать, что ноктисы, не доставая их, начали рвать друг друга. Отгрызали конечности и хвосты, прокусывали шеи и вырывали клоки мяса с таким остервенением, будто были врагами. Никогда прежде рыцарь не видел, чтобы демоны сражались с демонами. Кто-то толкнул его вниз, и Энцелад рухнул на трупы ноктисов. Диона, упавшая сверху, быстро подскочила на ноги и всадила стрелу в шею демону, атаковавшему их. Энцелад едва успел прикрыть спину сестры. Нечто черное и маслянистое, крайне напоминавшее длинную тонкую иглу, нацелилось ей в позвоночник. Энцелад отбил странное оружие мечом, встал, вновь почувствовав спину Дионы своей, и краем глаза заметил кого-то с крыльями, вклинившегося в ряды сражавшихся. Низкое рычание разнеслось по воздуху вместе с перепуганным визгом Николаса. Энцелад знал, что отвлекаться нельзя, что кто-нибудь обязательно поможет Николасу, и потому сосредоточился на том, кого видел в десятки метров впереди. И Снане, едва не валившимся с ног и утиравшим кровь из носа. С заднего двора уже не слышались визг и рычание ноктисов. Вероятно, вампиры и искатели сумели одолеть их и наверняка проникли в дом. Но здесь, на улице, чудовищ было слишком много. А с ними был и Снан. Энцелад быстро огляделся и заметил, что Николас и впрямь схлестнулся с Мараксом, тогда как Гилберту пришлось отбиваться от Нуаталь. Один маг, залечивая рану на шее, параллельно удерживал барьеры, не позволяя Ноктисам сбежать. Диона, убив очередного демона, бросилась вперед, и Энцелад мгновенно ринулся за ней. Она выстрелила в то же мгновение, когда Диего, вместе с искателями и вампирами, подобравшийся максимально близко, рубанул Иснана по ноге. Стрела вонзилась демону в плечо, и он, затрясшись всем телом, заорал и вскинул руки. Черная, как сама ночь, волна хаоса и магии атаковала всех сразу. Ноктисы бросились к Иснану и окружили его. Твари ни на мгновение не теряли бдительность, пока Иснан, громко рыча и цыдя проклятие сквозь зубы, доставал стрелу из плеча. Та рассыпалась сразу же, оказавшись у него в руках, но Диона выстрелила снова. Демоны продолжали атаковать их, но пока Диона стреляла, Энцелад защищал ее. Постепенно они подходили все ближе, и рыцарь замечал, что число демонов стремительно сокращается. Нуаталь и Маракс все еще теснили Гилберта и Николаса, не позволяя Ширайе помочь им. Дантелеон, оказывается, сцепился с еще одной демоницей и в попытках убить ее безжалостно истреблял поднимаемых ею ноктисов. Энцелад отсекал головы, всаживал меч в раскрытые пасти демонов и перерезал сухожилия на чудовищных кривых лапах, все так же прикрывая Диону, не оставлявшую попыток продырявить Иснану грудь или голову. Он двигался столь же идеально, как и всегда, не позволяя сомнениям охватить его и сбить с толку. Следил, как Диего атакует Иснана снова и снова, как демон отбивается и прикрывается магией от стрел Дионы, но не от меча Диего. Энцелад даже не успел подумать, что это странно. Иснан резко повернулся в их сторону, и стрела, летевшая ему в голову, внезапно просто исчезла. Энцеладу показалось, что весь мир замер на жалкую долю секунды. А затем все вновь пришло в движение. Ноктисы нападали, а они отбивались. Диего пытался перерубить Иснану шею, пока демон отчаянно уклонялся. Что-то позади Энцелада издало странный звук. В тот же миг, когда стрела, опущенная Дионой, исчезла. Рыцарь резко обернулся и застыл, почувствовав, как легкие разом покинул кислород. Диона стояла, выронив лук, а из ее груди торчала ее же стрела. На этот раз мир и впрямь замер. Энцелад не понимал, что происходит вокруг. Видел только Диону, из груди которой хлестала кровь, а по телу расползались черные трещины, разрушавшие чары на доспехах. Диону, которая пыталась что-то сказать, но не могла, из-за крови, пузырившейся на губах. Диону, которая медленно оседала на землю, усеянную останками демонов. Энцелад услышал крик и вдруг понял, что это кричал он сам. Он бросил меч и метнулся к сестре, подхватил ее и быстро, но в то же время осторожно прижал к себе. Диона цеплялась за него, хрипела и плакала, пока рыцарь отчаянно оглядывался сквозь мутные пятна, в которые превратился мир, и искал мага, который успеет остановить кровотечение и спасет его сестру. «Сейчас!» — судорожно выдохнул Энцелад, неосознанно начав поглаживать голову Дионы дрожащими пальцами. «Потерпи чуть-чуть, совсем немного!» «Энси!» — выдохнула Диона. Он почувствовал ее дыхание на своем лице и, не удержавшись, даже всхлипнул. «Сейчас!» — торопливо повторил он и, кое-как набрав в грудь побольше воздуха, крикнул. «Ширайя! Диего! Кто-нибудь!» «Энси!» — чуть увереннее повторила Диона. «Или нет?» Он никак не мог понять, что происходит, и ничего не слышал. Только гул собственного сердца. Помутневшими глазами он видел, что крови на груди Дионы становится все больше, но не посмел даже пальцем тронуть стрелу. «Сейчас!» — еще раз повторил Энцелад, не переставая дрожащими пальцами гладить ее по волосам. «Потерпи, пожалуйста, потерпи, все будет хорошо». «Энси!» — вновь произнесла Диона и даже сумела приподнять руку, чтобы коснуться его лица. Он тут же взял ее ладонь, прижав к своей щеке, и всего на долю секунды прикрыл глаза, когда Диона, едва не плача, очень тихо произнесла: «Энси, почему ты молчишь?» Он замер, почувствовав, как сердце рухнуло. «Энси!» — всхлипнув, повторила она, выплюнув еще больше крови. Черные трещины уже расползлись по лицу и дошли до глаз. «Не молчи! Пожалуйста! Где ты? Где ты, Энси?» «Нет!» Пронеслось в голове, ставшей вдруг необычайно пустой и тяжелой одновременно. «Нет, нет, нет!» «Энси!» — вновь произнесла Диона. Ее взгляд стал рассеянным и тусклым. «Не молчи, пожалуйста. Скажи что-нибудь!» «Диона, посмотри на меня!» Едва не навзрыд выдавил Энцелад, сильнее прижав ее ладонь к своей щеке. «Пожалуйста, Диона, потерпи немного!» «Энси!» — совсем тихо произнесла Диона, едва не выдохнула. «Почему ты...» Он затаил дыхание, зная, что ей просто трудно говорить, что она вот-вот продолжит. Но Диона молчала. Энцелад ждал, ничего и никого не слыша, и смотрел только на нее, почему-то не моргавшую. Из ее раны до сих пор сочилась кровь, пачкая их доспехи. Но Энцеладу было плевать. Он ждал, когда Диона продолжит. Но сестра молчала. «Пожалуйста!» — всхлипнув, повторил Энцелад. «Пожалуйста, скажи что-нибудь, Диона! Умоляю тебя, скажи что-нибудь!» Почему она молчала? Почему не моргала, не дышала? Почему ничего не делала, только лежала, позволяя ему крепко прижимать ее руку к своему лицу? Кто-то остановился рядом с ними. Энцелад узнал обувь с металлическими пластинами и с трудом поднял голову. Артур стоял с опущенным мечом и почему-то мотал головой. «Ей нужен целитель», — кое-как произнес Энцелад. «Приведи, сейчас же!» «Энцелад, это приказ!» — рявкнул он. «Энцелад!» Повторил Артур таким тоном, будто едва сдерживал слезы. «Пожалуйста, хватит!» Энцелад мотнул головой, не желая слушать его. Диона почему-то не отвечала, не моргала и не дышала. Но стоит только целителю осмотреть ее, как она будет в порядке. Так ведь всегда и было. Это было частью их идеальной работы, которую они научились выполнять совместно с самого детства. «Диона», — произнес Энцелад, прислонившись своим лбом к ее лбу, — «пожалуйста, скажи что-нибудь». Николас мгновенно перенес всех в особняк сразу же, как получил подтверждение от Джонатана, что Соня и Твайла с ними. Основная задача состояла именно в этом. И только Рейна решала, могут ли они рисковать дальше. И если с Николасом они еще могли спорить, то с Сакрификиумом ни при каких обстоятельствах. Поэтому в момент, когда Гилберт ощутил, как мир распадается и вновь собирается, он позволил себе облегченно выдохнуть. Гилберт думал, что холл его особняка сразу же наполнится стонами раненых, или что Рокси начнет кричать и возмущаться, что Алексу, которого Август намеренно отправил в другое место, не сообщили о произошедшем. Или что Эйс будет доставать Джонатана вопросами, почему ему не позволили помочь. Но стояла оглушительная тишина. Гилберт слишком поздно увидел Диону и Энцелада. Он дернулся всем телом, почувствовав руку Шираи на своем плече. Ее лицо было бледным, не из-за усталости, а серые глаза смотрели не с облегчением, а сочувствием. «Нет», — выдохнул Гилберт, — «только не говори, что...» Шираи кивнула, крепче сжав его плечо. Гилберт обернулся, вновь посмотрел на Диону, которую Энцелад прижимал к себе, и, наконец, заметил кончик стрелы, торчавший из спины девушки. «Нет, нет, нет! Это не может быть правдой!» Артур оказался самым смелым, встал перед Энцеладом и сказал ему, чтобы тот отпустил Диону. Энцелад, что совершенно поразило Гилберта, уткнулся лбом в грудь сестры и зарыдал. Гилберт никогда не видел, чтобы Энцелад пролил хотя бы слезинку. Он был непробиваем, как скала, серьезен и собран. Всегда говорил, что слезами и лишними переживаниями ничего не решить, и потому не тратил на это силы. Осознание того, что Энцелад — сильнейший рыцарь коалиции, рука которого ни разу не дрогнула, рыдает, отчаянно цепляясь за тело сестры, выбило из легких Гилберта весь воздух. На лестнице раздались торопливые шаги. Гилберт посмотрел на Рокси, испуганно вскрикнувшую, и Марселин, замершую на месте. Дантелеон, все это время стоявший в стороне, чертыхнулся и подбежал к целительнице, начав что-то тихо говорить, и даже пытался закрыть обзор собой, но Марселин упрямо смотрела на Эрнандесов. Все в этом чертовом холле смотрели на близнецов. Гилберт хотел закрыть глаза, досчитать до 10 и понять, что все случившееся — кошмарный сон. Хотел вернуться назад за мгновение до того, как стрела пробила Дионе спину и грудь, и попытаться остановить ее. Хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы не чувствовать боль, разрывающую сердце, и не слышать отчаянных рыданий Энцелада. Но вместо этого он ощутил, как Ширая крепче сжала его плечо. Мак смотрела на него, казалось бы, вечность, а затем медленно перевела взгляд на Энцелада. Гилберт прекрасно понял, что она имела в виду. Едва сумев подавить дрожь в руках, он подошел к Энцеладу и медленно опустился рядом на колени. Запах крови Дионы ударил в ноздри так сильно, что Гилберт лишь чудом сумел удержать себя от порыва сбежать и спрятаться. «Энцелад», — произнес великан, практически не разлепляя губ, — «тебе нужно отпустить ее». «Ей нужен целитель», — выдавил Энцелад, даже не обернувшись. Горло Гилберта сжалось, но он, с трудом сохранив самообладание, повторил. «Тебе нужно отпустить ее. Пожалуйста. Я не хочу применять силу. Но придется, если Энцелад и дальше будет игнорировать его». Гилберт знал, что он имел право быть рядом с сестрой столько, сколько считал нужным. Но каждая секунда, проведенная возле ее тела, только разрушала его. «Энцелад, пожалуйста!» — настойчивее повторил Гилберт. Выждал еще мгновение и, краем глаза заметив, что Ширайя начала тихо раздавать команды присутствующим, прошептал. «Пожалуйста, отпусти ее». Энцелад только повторяла необходимости позвать целителя, ни на кого не реагируя. С каждым словом его голос становился все тише, а взгляд, казалось бы, безумнее. Артур опустился напротив Энцелада, поджав губы и смотря рыцарю прямо в глаза. Он протянул дрогнувшую руку к лицу Дионы. «Не смей», — процедил Энцелад, наверняка поняв, что тот планирует делать. «Не смей ее касаться!» Артур, сглотнув, все-таки опустил пальцы на застывшие глаза Дионы и, продолжая смотреть только на Энцелада, медленно закрыл их. Гилберт среагировал моментально, перехватил руку Энцелада и отвел ее в сторону. Обычно ни один человек не мог заставить Гилберта использовать хотя бы четверть своих сил. Но Энцелад всегда был особым случаем, и прямо сейчас рыцарь был куда сильнее, чем когда-либо до этого. Гилберт вцепился в него и, сжимая челюсти, потащил в сторону. «Нет!» — сорвавшимся голосом крикнул Энцелад, ударив Гилберта по руке. «Не трогайте ее! Просто позовите целителей!» Артур осторожно перевернул Диону лицом к себе. Гилберт закрыл глаза и вновь рванул Энцелада, пытавшегося высвободиться из его хватки, на себя. Это было несправедливо и больно. Но Гилберт не останавливался, так же, как Энцелад не останавливался кричать и требовать, чтобы Артур оставил Диону в покое, а целители, наконец, помогли ей. «Как ты посмел?» — яростно закричал Иснан, стоя перед зеркалом. «Ты хоть понимаешь, что едва не убил меня?» Ренальд, заменивший его отражение, молча пожал плечами, будто признавал, что это возможно, но не ощущал ни капли стыда за содеянное. Иснан хотел вцепиться Сакре в горло и растерзать, показать, наконец, что он был сальватором, а не бездушной куклой. Но Ренальд не мог явиться перед ним воплоти. Потратил слишком много сил во время захвата его тела и использования хаоса, из-за которого ногти сорвали друг друга. Поэтому они не только потеряли так много демонов, но еще и упустили два объекта экспериментов, столь важных для Махатса. Прошло уже 3 дня, но демон никак не мог успокоиться. Мало того, что Махатс этот скользкий тип не сумел уследить за двумя девчонками, из-за которых Иснан, Маракс и Хибай рисковали собой. Так еще и Иснан оправлялся от полученных ран дольше обычного. Но хотя бы лучнице он отплатил за стрелу, застрявшую в его плече, что, однако, было совсем ничтожной победой. Иснан позволял себе показывать недовольство только перед Ренальдом. Поэтому в момент, когда Маракс все-таки пришел за ним, Иснан вновь был самим собой и держал на лице маску отстраненного интереса. «Идем», — скривив губы, сказал Маракс. «Госпожа хочет тебе кое-что показать». Они отправились в одну из вечно запертых комнат. Маракс прошел через раскрытые двери и, издав какой-то звук, чересчур похожий на кошачье мурлыканье, наконец расправил крылья и тряхнул ими, сбрасывая напряжение. Иснан молча прошел следом, но остановился, увидев начерченные на полу сигилы, и бросил быстрый взгляд на Маракса. Тот улыбнулся, показав клыки, и кивнул в сторону госпожи Ситри, сидевшей на полу со скрещенными ногами. «Иснан, милый!» — проворковала она, легким взмахом руки подзывая к себе. «Иди сюда, помоги мне!» Демон без лишних вопросов подошел ближе и опустился на колени рядом с госпожой Ситри. Она улыбнулась ему, указав на черные сигилы, и мягко произнесла: «Я была разочарована, когда Маракс сказал, что недавно ты не сумел справиться с Ренальдом. Но ты слишком ценен, чтобы убивать тебя за эту оплошность, мой милый. Поэтому я даю тебе шанс исправиться. Ты согласен со мной?» «Благодарю, госпожа», — тихо ответил Иснан, больше слыша стук собственного сердца, чем голос. «Прекрасно. Тогда будь умницей и используй столько магии, сколько можешь». Она молча положила ладонь на границу сигилов. Демон задержал взгляд на странном украшении на руке Ситри. Серебристой цепочке с небольшим полупрозрачным кристаллом, показавшимся ему смутно знакомым. Заметив предостерегающий взгляд госпожи, Иснан мгновенно отвел глаза и, подобравшись, отпустил магию. Он будто касался каждой частицы хаоса, существовавшей в этом мире. Каждой нити магии, когда-либо протянутой в воздухе, и ощущал их силу. Не было ни боли, ни опустошения, которого он так боялся в первое время, только уверенность. Госпожа Ситри, приложив вторую руку к границе сигилов, затянула песнь на древнем языке, который никто из них не знал. Она продлилась считанные мгновения. Иснан ощутил, как пространство перед ними разорвалось, и поднял взгляд. Из пустоты в центр круга вывалился кто-то, покрытый кровью и с многочисленными ранами и ожогами. Иснан вздрогнул, когда госпожа Ситри ласково коснулась его ладони и усмирил магию. Поднявшись на ноги, демон отошел на шаг назад и поймал сосредоточенный взгляд Маракса. Госпожа Ситри выпрямилась, поправила темное платье и протянула руку демону перед собой, жадно глотавшему воздух и бившемуся в конвульсиях. Потребовалось время, чтобы демон хотя бы немного успокоился, и когда он, наконец, заметил госпожу, величественную и улыбающуюся, низко склонил голову, будто выражая почтение. «Вставай!» — — скомандовала госпожа Ситри стальным голосом, при этом поддерживая на лице доброжелательную улыбку. Демон, пошатываясь, поднялся. Иснан сдержал порыв скривиться, когда увидел настолько обезображенное лицо. «Я думала, что ты справишься с ними», — с легкой укоризной продолжила госпожа Ситри. «Но, видимо, девчонка оказалась тебе не по зубам». «Мне жаль, что я подвел вас», — едва слышно прохрипел демон. «Теперь будешь действовать под моим присмотром». Госпожа Ситри сделала шаг в сторону и, посмотрев на Иснана, с улыбкой представила. «Это Карстарс, мой милый». Согласно кыргорским традициям, оружие всегда хоронили вместе с воинами. И несмотря на то, что лук Дионы был слишком силен из-за чар, созданных феями, никто даже не посмел высказать мысль о том, что его следует оставить ради борьбы с демонами. Давным-давно Диона взяла с Энцелада обещание, что если она умрет, ее тело сожгут. Никакого гроба, только огонь. Это было единственным, что Энцелад сказал Гилберту за все 3 дня. Рыцарь ни с кем не разговаривал, не ел и даже не спал, из-за чего сейчас выглядел как мертвец. Он стоял напротив погребального костра, где лежало тело Дионы, и смотрел на ее оружие в своих руках так долго, что солнце практически успело скрыться за горизонтом. Гилберту было страшно и больно до тошноты, но он заставил себя стоять неподвижно и дожидаться, когда Энцелад отпустит лук Дионы. Согласно кыргорским традициям, попрощаться с погибшим мог практически каждый, но Энцелад запретил кому-либо подходить к костру, даже Артуру. Однако тот все-таки подошел, и Энцелад молча следил за ним все то время, что он стоял, держа Диону за руку, и что-то тихо говорил. Даже когда Артур отошел и обратился уже к Энцеладу, тот не отреагировал. Гилберт со своим острым слухом мог услышать их даже с расстояния 10 метров. Расстояние, которое никто из них не посмел преодолеть из-за запрета Энцелада. Но вслушивался в шум ветра и волн, скрип песка под ногами, далекий шелест деревьев. Он все еще думал, что этот кошмар вот-вот закончится. Диона неожиданно откроет глаза, обругает их за то, что уложили ее на какую-то сомнительную конструкцию, заберет лук у Энцелада и вновь будет сиять. Но Диона неподвижно лежала, и каждая секунда, в течение которой Гилберт смотрел на нее, все сильнее сжимала ему сердце. Наконец Энцелад сделал 2 шага вперед, но вдруг остановился, вновь посмотрев на лук. Оружие сверкало бронзой, тайными узорами, вырезанными фейским мастером, и чарами. Оно было до того идеально и неповторимо, что даже с учетом чар, позволявших Энцеладу использовать его, ложилось только в руку Дионы. Гилберт скорее чувствовал это, чем знал. И потому сильно удивился, когда Энцелад все-таки подошел ближе, но не уложил лук на руки Дионы. Вместо этого рыцарь, пустым взглядом изучив ее лицо, закинул оружие себе на плечо и медленно, но решительно снял со своего пояса ножны с мечом. Энцелад аккуратно уложил свой меч так, чтобы пальцы Дионы сжимали рукоять. Поцеловал ее в лоб и, что-то сказав, медленно отошел на негнущихся ногах. Остановившись буквально в 2 метрах, он развернулся и сел на песок, уложив лук Дионы на своих коленях. Магическое пламя вспыхнуло само по себе. Оно окрашивало пространство вокруг алым и желтым, приносило нестерпимый жар, однако Энцелад не шевелился. Гилберт не мог вынести происходящего. Он стоял, часто моргая, в надежде избавиться от слез, но не отводил взгляда от костра. Это длилось целую вечность. Однако Гилберт ни разу не сдвинулся с места. Ширайя все это время стояла рядом, как и те немногие, против чьего присутствия Энцелад не возражал. Гилберт не двигался с той самой минуты, как костер загорелся на закате, и до самого рассвета. Просто ждал, не зная толком, чего именно, и изредка поглядывал на Энцелада, все так же неподвижно сидевшего на месте. Даже когда от погребального костра осталось только пустое черное пространство, когда магический огонь поглотил тело Дионы и, разрушив чары на мече, расплавил его, Энцелад не шелохнулся. Лишь когда солнце немного выплыло из-за горизонта и начал накрапывать мелкий дождь, Энцелад поднялся на ноги и молча направился к особняку. Гилберт, Ширайя и Артур были единственными, кто остался до самого конца, но Энцелад на них даже не посмотрел. Ни после того, как они оставили пляж, ни когда оказались внутри особняка, пустого и замершего. Лишь когда сам воздух дрогнул, Энцелад, казалось, немного изменился в лице. Гилберт затаил дыхание, учуяв знакомый запах, и подошел к окну в холле. Его сердце, и без того истерзанное и разодранное в клочья, замерло, едва не остановившись. Не говоря ни слова, Гилберт выскочил на крыльцо, где уже стояли рыцари, и мгновением позже увидел, как Энцелад с абсолютно нечитаемым выражением лица, оставив лук Дионы в холле, встал впереди него. Мысли путались, и рациональное желание защитить Энцелада от боли, съедающей изнутри, было так велико, что Гилберт даже не сразу понял, кому именно принадлежал знакомый запах. Как вдруг в девушке, к которой метнулся Эйс, растолкав всех, он узнал Пайпер, истерзанную, испуганную, но живую, а за ее спиной — предатель.